Глава 11. Прогулка в тихое местечко. Через полчаса издаваемый Болом резкий запах стал казаться почти приятным. В нем присутствовало какое-то уютное тепло, обещающее покой и комфорт. Дэниел покосился на стоящую перед ним кружку. На ум приходили многочисленные страшилки о тотальном отсутствии гигиены в пивоварнях и обезвременно захлебнувшихся в бочках с Болом Рэйви, чьи тушки так и остались плавать в густом напитке, в назидание хвостатым потомкам. Все эти мысли сильно способствовали тому, что до сегодняшнего дня молодой человек не отваживался испробовать столь почитаемое в народе питье. Нынешним вечером, кроме вышеперечисленных, Дэниела обуревали и более мрачные подозрения. Ведь если вдруг Двеллам удалось узнать, кто он такой, что помешает им отравить его порцию? Возможно, его опасения беспочвены. Дэниел снова переоделся торговцем и постарался придать себе чуть более потрепанный вид. Когда он вошел в пивную, посетители заведения удостоили его оценивающими взглядами, чуть дольше задержавшимися на болтавшемся у пояса кошельке, и вернулись к прерванным беседам и возлиянию. Несмотря на это, Дэниела не покидало ощущение, что присутствующие здесь мужчины и женщины все поголовно знают о нем все. В основном в пивной собралась измотанная жизнью угрюмая публика. Многие забрели сюда, спасаясь от непогоды, то и дело слышались их проклятия и ругань, которыми они осыпали холода, зиму и гильдию. Поначалу Дэниела задело и удивило, что Двеллы считали менее опасным обвинять во всех грехах, неприятностях и неудачах гильдию, а не короля. Один Двелл, мужчина с изуродованным шрамом лицом, не сводил с чародея глаз. Дэниел выпрямился и расправил плечи, и словно нехотя окинул помещение взглядом. Как только его взгляд добрался до наблюдателя со шрамом, тот тут же принялся внимательно изучать собственные перчатки. Дэниел отметил про себя золотисто-коричневый цвет его кожи и широкое лицо с крупными чертами и снова уткнулся глазами в кружку. В пивных, где он уже успел отметиться, ему довелось увидеть представителей всех населявших объединенные земли рас. В основном это были невысокие эландцы. Их родина, Элан, была ближайшим соседом Киралии. Темнокожие Винда тоже встречались в трущобах практически на каждом шагу. Они покидали свою страну в поисках работы. Атлетически сложенные жители Лана и исполненные достоинства ланмарцы были большой редкостью. Этот же был первым за несколько лет сычаканцем, попавшимся ему на глаза. Хотя Сачака и располагалась по соседству с Киралией, высокая горная цепь и обширная пустынная равнина между двумя государствами не располагали к тесному общению и путешествиям. Те же немногочисленные торговцы, которые совершали этот переход, рассказывали о грубом, малообразованном народе, борющемся за выживание на бесплодных пустынных землях, и о грязном городе, не представляющем интереса с коммерческой точки зрения. Но так было далеко не всегда. Много столетий назад Сачака представляла собой великую империю, управляемую мудрыми чародеями. Все изменилось после поражения в войне против Киралии и ее только что созданной гильдии магов. Чья-то рука легла Дэниелу на плечо. Обернувшись, он увидел стоящего позади сморщенного старика. Тот покачал головой и отошел. Дэниел вздохнул и, поднявшись, направился к выходу. Выйдя наружу и пробираясь через грязь и лужи, затопившие почти всю аллейку, он думал о том, что прошло уже 3 недели с тех пор, как они вычислили убежище девочки, и ланмарец обвел лорда Джолина вокруг пальца. С того самого дня Гаран уже 4 раза отказывал Дэниелу во встрече. Распорядитель Лорлен не хотел признавать, что девочка находится под защитой воров, и Дэниелу было совершенно ясно, почему. Ничто не могло так вывести из себя короля, как тот факт, что в его королевстве имеется неподконтрольный маг. Воры еще туда-сюда. С их существованием правитель вполне мог смириться, поскольку они держали под контролем весь преступный мир и, по сути, не представляли собой реальной опасности, разве что снижали сумму собираемых казной налогов за счет контрабанды. Даже если бы королю вдруг удалось каким-то образом избавиться от воров, их место тут же занял бы кто-то другой. Но если бы до короля дошли сведения, что в трущобах скрывается мятежный маг, то с него сталось бы сравнять внешние кварталы с землей. «Интересно», – размышлял Дэниел, – «сознавали ли это воры?» Он не заикался об этом в своих беседах с Гараном, боясь, что тот сочтет их за угрозу или шантаж со стороны гильдии. Дэниел просто предупреждал Гарана об опасности, которую может представлять собой девочка. Добравшись до конца аллейки, молодой человек поспешил перейти на ту сторону улицы и нырнул в узкий проход между домами. Отсюда трущобы становились настоящим лабиринтом. Ветер пробирал насквозь, задувая из каждого узенького переулочка. Он то завывал, то стонал, то всхлипывал так, что порой казалось, будто где-то плачет голодный ребенок. Временами порывы внезапно стихали, и в одну из таких пауз Дэниелу показалось, что за ним кто-то идет. Он обернулся. Переулок был пуст. Пожав плечами, Дэниел двинулся дальше. Несмотря на попытки отбросить неприятные мысли, воображение услужливо подкидывало ему разнообразные милые идейки, суть которых однообразно сводилась к тому, что за ним следует злоумышленник. Кроме звуков собственных шагов, молодой человек улавливал и звуки чужих, а иногда, сворачивая на другую улочку, ему удавалось заметить позади чье-то движение. Когда подозрение переросло в уверенность, Дэниел юркнул за угол и, легко отперев замок первой попавшейся двери, скользнул внутрь. К счастью, комната оказалась пустой. Пристроившись у замочной скважины, он тихо хмыкнул. В аллее никого не было. Затем в поле его зрения показался человек. Дэниел нахмурился, узнав шрам на широком смуглом лице. Глаза сочеканца рыскали по сторонам в поисках ускользнувшей добычи. В его обтянутой перчаткой руке что-то блеснуло, и Дэниел увидел жуткий изогнутый нож. Маг ухмыльнулся. «Тебе просто повезло, что я услышал твои шаги», – подумал он. Сначала он решил схватить преступника и доставить в ближайшее отделение стражи, но затем передумал. Приближалась ночь, и Дэниелу страшно хотелось поскорее оказаться в тепле и уюте своих апартаментов. Сочеканец внимательно исследовал землю вокруг, развернулся и пропал из виду. Дэниел досчитал до 100, выскользнул на улицу и двинулся к дому. Да, судя по всему, опасения, что двеллы его вычислили, оказались беспочвенными. Ни один двелл в здравом уме и твердой памяти не осмелился бы напасть на мага с обычным ножом. Войдя в очередное убежище, Сири застал Саня, склонившийся над книгой. Она подняла голову и улыбнулась. «Как твоя магия?» – спросил он. Улыбка сползла с ее лица. «Как и обычно». «Книга не помогает?» Она покачала головой. «Я уже 5 недель занимаюсь, а толку чуть. Единственное, в чем я преуспела, это чтение. Но не могу же я предложить чтение в обмен на защиту Фарена». «Ты все равно не в силах ускорить процесс», – утешил ее Сири. «По крайней мере, пока ты можешь заниматься лишь раз в день», – добавил он про себя. С тех пор, как ее едва не поймали, у каждого из секретных убежищ Фарена толпились колдуны в ожидании момента, когда Саниа воспользуется магией. В итоге вору пришлось использовать все свои связи в поисках все новых и новых мест. Сири прекрасно знал. Фарен уверен, что Саниа стоит каждой потраченной им монеты и услуги. «Как думаешь, что тебе нужно, чтобы твоя магия заработала?» Девушка подперла руками подбородок. «Нужно, чтобы кто-нибудь показал мне, как это делается», – призналась она. Фарен ничего не говорил о том человеке, о котором собирался узнать получше. «Мне не говорил. Я кое-что слышал, но пока ничего обнадеживающего». Саня вздохнула. «Вряд ли ты знаком с каким-нибудь дружественно настроенным магом, который согласился бы выдать секреты гильдии ворам. Может, выкрадешь мне кого-нибудь?» Сири рассмеялся, затем вдруг замолчал. В голове начала формироваться пока что смутная идея. «А что если...» «Тссс!» – шикнула Саня. «Слушай!» Сири услышал тихое постукивание у двери и вскочил на ноги. «Это сигнал!» Юноша подбежал к окну, выходившему на боковую улочку, и осторожно выглянул на движущуюся внизу тень. Вместо знакомой фигуры часового он увидел какого-то незнакомца. Схватив висевший на спинке стула плащ Саня, он бросил его подруге и оглянулся. «Заткни его за пояс и не отставай от меня!» Юноша подбежал к камину и плеснул на едва тлеющие угли воды из стоящего рядом кувшина. Головешки зашипели и погасли. Наверх поднялись струйки пара. Отпихнув каминную решетку, Сири забрался в очаг и начал карабкаться вверх по трубе, просовывая носки сапог в трещины между старыми, обломанными и все еще горячими кирпичами. «Ты, наверное, шутишь?» – пробормотала снизу Саня. «Давай!» – поторопил ее он. «Мы уйдем по крышам!» Тихо ругаясь, она полезла следом. Из-за тяжелых низких туч вынырнуло солнце, залив крыши золотистым сиянием. Сири подвинулся в тень трубы. «Слишком светло», — сказал он. «Нас заметят, как пить дать. Нужно дождаться темноты». Саня пристроилась рядом. «Мы уже достаточно далеко забрались». Сири оглянулся и посмотрел в сторону оставленного ими убежища. «Надеюсь». Саня осмотрелась. «Мы ведь на верхней дороге, да? Эти веревки и мостики, их закрепили специально?» Сири кивнул, и девушка улыбнулась, мечтательно прикрыв глаза. «Это навевает воспоминания». Он печально усмехнулся, заметив грусть в ее взгляде. «Да, как много лет назад». «Точно. Иногда мне просто не верится, что мы действительно проделывали все эти фокусы». Саня покачала головой. «Сейчас бы у меня на это духу не хватило». Сири пожал плечами. «Мы ведь были детьми». «Да уж, хороши детишки. Пробирались в дома и тырили всякую чепуху». Она хмыкнула. «А помнишь ту женщину с париками? Мы влезли к ней в комнату, ты свернулся калачиком на полу, а я обложила тебя всеми ее париками. Целая куча. А когда она пришла, ты зарычал». Сири расхохотался. «Как она визжала!» Глаза Саня блеснули в лучах заходящего солнца. «Мне так досталось, когда Джона пронюхала, что я каждую ночь удираю из дома на подвиги». «Но это тебя не останавливало», — напомнил Сири. «Еще бы! К тому времени ты уже научил меня легко расправляться с замками». Он пристально посмотрел ей в глаза. «А почему ты все же перестала к нам приходить?» Девушка вздохнула и подтянула колени к груди. Многое изменилось. В шайке стали относиться ко мне по-другому. Они словно вспомнили, что я девчонка, и решили, что со мной нужно обращаться иначе. Это было вовсе не весело. «Я не стал относиться к тебе по-другому». Он помолчал, набираясь смелости. «Но ты перестала встречаться и со мной». Она покачала головой. «Дело не в тебе, Сири. Наверное, я просто устала от всего этого. Пора было повзрослеть и успокоиться. Джонна всегда говорила, что главная ценность – это честность, а воровство – это неправильно. Мне кажется, что если деваться некуда, то воровство не такое уж зло, но мы ведь занимались не этим. Я почти обрадовалась, когда нам удалось перебраться в город, потому что мне уже не нужно было обо всем этом думать». Сири кивнул. «Может, и к лучшему, что Саня тогда ушла. Ребята в банде Хэрина не всегда вели себя учтиво с молоденькими девушками, которые встречались им на пути». «В городе было лучше?» «Ненамного. Если зазеваешься, так же вляпаешься в неприятности, как и здесь. А стражники – вообще особый разговор. Никто и не вздумает за тебя заступиться, если они начнут приставать». Сири нахмурился, представив, как Саня отбивается от не в меру заинтересовавшихся ею стражников. Картина ему не понравилась. Был ли здесь хоть где-нибудь спокойный мирный уголок? Стряхнув головой, он осознал, что ничего не желает так сильно, как иметь возможность увести Саня в по-настоящему безопасное место, где ни стража, ни колдуны будут им не страшны. «Мы потеряли книгу, да?» – вдруг спросила девушка. Вспомнив о так и оставшемся лежать на столе фолианте, Сири вполголоса выругался. «Да ладно, она была не слишком полезной». В ее голосе не было ни тени сожаления. Сири нахмурился. «Должен быть другой способ научиться использовать магию». Он слегка прикусил губу и задумался. Идея, забрежевшая в его голове перед их внезапным бегством, стала обретать реальные очертания. «Тебе нужно покинуть трущобы», — сказал он. «Сегодня здесь будет полно колдунов». Саня наморщила лоб. «Покинуть трущобы?» «Да», — ответил Сири. «В городе ты будешь в безопасности». «В городе? Ты уверен?» «А почему нет?» — ухмыльнулся он. «Уж там-то они станут искать тебя в последнюю очередь». Саня подумала и спросила. «Но как мы туда попадем?» «По верхней дороге». «Но нам все равно не пройти через ворота». Сири хитро ухмыльнулся. «А кто сказал, что мы через них пойдем? Вперед!»